Колесо фортуны вертится быстро. И тот, кто сегодня наверху, завтра, может быть, низвергнут в пучину. Почему вы говорите так безысходно? Я уже стар, миледи. Я повидал и взлеты, и падения моего несчастного короля. И повторяю, счастье — самая непостоянная вещь на земле. Отчего же тогда вы всегда оставались при Генрихе? Чем он приворожил вас? Камергер странно взглянул на принцессу. С каких это пор преданность стала вызывать удивление? Или вы, миледи, как и все ваше поколение, жизнь которого совпала с этой войной роз, пришли к выводу, что честь и верность давно потеряли всякую цену? Анна промолчала, однако подумала: если бы я так считала, то никогда бы не отдала свое сердце самому честному рыцарю в Англии. Неожиданно лорд Леттимер с улыбкой спросил принцессу: «Ваше высочество, случалось ли вам бывать когда-либо в итонских школах короля Генриха или на строительстве его капеллы в Кембридже?» И когда она отрицательно покачала головой, лорд сказал: «Чтобы понять душу Генриха Ланкастера, надо видеть это чудо своими глазами. Тогда вы, может быть, поймете, что это за человек. Мечтатель и художник. У него душа великого зодчего и поэта. Посмотрели бы вы на эти воздушные кружева из камня, эти парящие своды, витражи и фрески. Видит Бог, и через десятилетия, и через века те, кто увидит дело его жизни, снимут шляпу и присягнут, что это сделано поистине по-королевски». Анна ничего не ответила. Ей, дочери человека, который мало строил и беспрерывно воевал, не казалось чем-то значительным обычное зодчество, дело цеховых мастеров. И она не понимала воодушевления славного лорда Леттимера. Разумеется, Анна читала, что в далекие времена в языческом Египте правители, фараоны тоже строили удивительное сооружение – пирамиды. Но деяния великого Александра Македонского казались ей куда более славными. К самому же Генриху, несмотря на все его религиозное рвение и увлечение зодчеством, она испытывала только жалость, граничащую с легким презрением. Возможно, это передалось ей от отца, который однажды сказал: «Будь этот монарх хоть немного властелином, а не только святым, он избавил бы свое несчастное королевство от множества бед». И в эту минуту Анна внезапно вздохнула с облегчением. Ведь именно благодаря нынешнему безумию короля у нее оказались развязаны руки. И хотя он обещал скрыть ее грех, но, владея ее тайной, полностью подчинил бы ее. Теперь же король превратился в ничто, а значит, ей следует быть сильной, ибо сегодня только она и ее отец представляют алую розу Ланкастеров в Англии. Глава 10. Напряжение. Половину следующего дня Анна проспала на огромной, покрытой шелковыми простынями, постели. Несколько раз она слышала, как в дверь стучали, но ей не хотелось никого видеть. Так сладостно было вновь чувствовать себя мирянкой.